Глава 30. Несмотря на то, что провела без сна почти сутки, я просыпаюсь несколько раз за ночь, чтобы убедиться, что Тайлер рядом, что его руки по-прежнему обнимают мое тело, теплое дыхание путается в волосах, а сердце бьется близко к моему. Страх потерять его обязательно пройдет, но не сегодня и даже не в ближайшую неделю. Я открываю глаза, когда часы показывают уже 10:30. Отвожу руку, ощупывая место позади себя. Но оно оказывается пустым. Тайлера нет. От волнения я подскакиваю на кровати и натыкаюсь на белый лист бумаги, лежащий на подушке. На нем неровными буквами выведена фраза: «Скоро вернусь, не волнуйся». Нельзя быть такой нервной. Наверняка Тайлер поехал на тренировку или вышел за кофе, и у меня совершенно нет повода для беспокойства. Я иду в душ, и когда начинаю смывать шампунь с волос, за спиной слышится звук отодвигаемой перегородки. Через секунду обнаженное тело Тайлера прижимается ко мне, отчего контрастные волны возбуждения и умиротворения затапливают меня с головой. «Я соскучился», — шепчет он мне в ухо, скользя ладонью по животу вниз. Я закрываю глаза от теплого проникновения пальцев и улыбаюсь ему из-за плеча. «Докажи». После того, как Тайлер дважды подтверждает свое заявление, мы покидаем душевую и перемещаемся в спальню. «Где ты был, Тай?» Я выглядываю из гардеробной, натягивая леггинсы. «Ездил на тренировку?» Вместо ответа он исчезает из комнаты и через пару секунд возвращается с прямоугольным свертком в руках, который молча вкладывает мне в ладонь. «Что это?» Одариваю его вопросительным взглядом, разворачивая целлофан. В нем обнаруживается несколько увесистых пачек 100-долларовых банкнот. «Тайлер, это совсем не обязательно». Нахмуренные брови и предупредительный кивок головы осекают мои протесты. «Не надо. Я тебе говорил, у меня достаточно денег». Выдержав секундную паузу, я киваю и убираю деньги в тумбу. Не хочу обижать Тайлера. Я никогда не задавалась вопросом, сколько он зарабатывает. Но догадываюсь неплохо. Если может позволить себе аренду этой квартиры и в короткие сроки собрать такую наличность. Я обвиваю руками его шею и заглядываю в глаза. Прикасаться к Тайлеру как можно чаще — моя жизненная необходимость. «Ты голоден?» «Очень». Переместившись на кухню, я быстро накрываю на стол поздний завтрак из омлета с ветчиной и кофе и усаживаюсь напротив Тайлера. «Вчера у нас не было времени обсудить его арест, но сейчас это просто необходимо». «Что сказал тот по поводу твоего дела? Какой у него план относительно твоей защиты?» Тайлер отрывает взгляд от тарелки и смотрит на меня. Я знаю, что ему непросто бороться с привычкой быстро уничтожать пищу, но он очень старается. Тот сказал, что запросил данные с дорожных камер. Если подтвердится, что я был в дороге, меня оправдают. «Тогда нам не о чем волноваться», — решительно заявляю я, чтобы подбодрить его и подпитать собственный оптимизм. Уголок губ Тайлера едва заметно дергается вверх. «Ты так веришь в меня, Рика?» Я с удивлением вглядываюсь в его лицо, ища подтверждение того, что искорки озорства, мелькнувшие в темном взгляде, мне не почудились. «Тай», щурюсь на него с подозрением. «Ты что, сейчас пошутил?» Тайлер молчит, но по сощуренным уголкам его глаз вижу, что я права. Он действительно подтрунивает надо мной. Я делаю большой глоток кофе и понимаю, что не могу перестать широко улыбаться. Мой Тайлер умеет шутить. остаток утренней трапезы, я сражаюсь с сомнением озвучить мысли относительно заключения Тайлера. И в конце концов решаюсь. Я и так слишком долго прятала голову в песок. Мне кажется, что Итан причастен к твоему задержанию, Тай. Выжимаю из горла непростые слова. Ведь всегда остается шанс, что я не права. Я встречаюсь с его спокойным взглядом и невольно поджимаю пальцы ног. Не хочу, чтобы мои домыслы стали причиной очередного конфликта между братьями. Я знаю. То есть для Тайлера подлость старшего брата не новость? Пока не пойму, хорошо это или плохо. И что ты собираешься делать? Ничего. Ничего? Но мои мысли начинают метаться, словно пойманная в стекло бабочка. Может быть, стоит обратиться в полицию? Я не верю в полицию. Но ведь что-то нужно делать. Я знаю, что нужно делать. Но тогда я нарушу свое обещание тебе. Какое, Тай? Быть дома, с тобой. Я не знаю, что и думать. С одной стороны, единственное, что сейчас имеет значение, это свобода Тайлера. Но с другой стороны, так быть просто не должно. Нельзя сфабриковать дело, запереть человека в клетке и остаться безнаказанным. Это несправедливо, Тай, шепчу, опуская глаза в стол. То, что произошло, такого не должно было случиться. Если выбирать между тобой и справедливостью, я выберу тебя и всегда буду выбирать. Первое, что я делаю, после того, как Тайлер отвозит меня на работу, иду в лабораторию к Клайду. Кладу перед ним конверт с прядью волос, а рядом ставлю большой стакан с его любимым пряным мокко. Сделай анализ как можно быстрее, и будешь получать порцию кофе каждый день в течение месяца. Я бы согласился и на один поцелуй в щеку, милашка. Игриво подмигивает Клайд, отщелкивая пластиковую крышку стаканчика. Боюсь, моему парню это не понравится, Дон Жуан. Он у меня боец, если ты не знаешь. Тогда, пожалуй, обойдемся лишь кофе, ухмыляется тот. Как только анализ будет готов, я тебе сообщу. В течение дня я целиком ухожу в работу, наверстывая пропущенные часы. К счастью, вчера не было грандиозного наплыва пациентов, и я могу не уничтожать себя чувством вины за то, что подвела доктора Поллок. Я ценю ее расположение ко мне и меньше всего хотела бы разочаровать. Когда рабочий день подходит к концу, мой мобильный, наконец, раздражается долгожданным звонком. «Зайди ко мне, милашка», — весело произносит голос Клайда. Волосики готовы давать показания. Я соскакиваю с рабочего кресла, едва его не уронив, и на нетвердых ногах устремляюсь в лабораторию. Не хочу верить в то, что Итан подмешал мне наркотики. Не знаю, по какой причине он ненавидит Тайлера, но со мной он так поступить не мог. Отравить, чтобы воспользоваться моим беспомощным состоянием и заняться сексом. Для чего? Какое удовольствие заниматься сексом с тем, кто не отдает себе отчета в том, что происходит? Если только... Нет, даже думать об этом не хочу. Не хочу верить, что 2 года жизни отдала человеку, который способен на такое. Что там, Клайд? Еле слышно шевелю пересохшими губами, когда подхожу к столу, уставленному реактивами. Клайд выглядит очень довольным собой. Засовывает за ухо карандаш и, откинувшись назад, начинает весело раскачиваться в кресле. «Скажи своей подруге, милашка, чтобы переставала шарахаться по сомнительным вечеринкам, потому что в ее волосиках я обнаружил остатки рогипнола». «Рогипнол?» — переспрашиваю, короткими рывками загоняя кислород в легкие. «Наркотик изнасилования, милашка. Жертву накачивают этой дрянью, и пока она лежит в отключке, используют как резиновую куклу. Я бы на ее месте сдал анализы на половые инфекции и...» Наверное, на моем лице написана вся гамма чувств, которые я испытываю в этот момент. Шок, отвращение, испуг, гнев. Потому что Клайд обрывает свою насмешливую фразу на полуслове и в течение нескольких секунд растерянно таращится на меня. «Эй, милашка, прости, я идиот. Я правда не понял». «Спасибо», — успеваю сказать перед тем, как вылететь за дверь. Я забегаю в рабочую душевую и начинаю истерично сдирать с себя одежду. Льющиеся обильным потоком слезы мешают видеть, а желудок подкатывает к горлу волной отвращения. Его непрекращающиеся спазмы ударяют под дых, опрокидывая на колени, после чего меня выворачивает на холодный кафельный пол душевой. Унижение и ощущение того, что я с ног до головы перепачкана грязью, душат меня. Кто этот человек, которому я подарила 2 года своей жизни, из-за которого когда-то мечтала выйти замуж? Как он мог так поступить со мной? Как вообще так можно поступать с людьми? Я залезаю под горячие струи воды и стою там около часа, молясь, чтобы они помогли смыть следы моего прозрения от Тайлера. Несмотря на свое потерянное состояние, я твердо уверена, если я выдам себя, если позволю ему узнать об этом, случится непоправимое.